Глава 14. Интересные гости к нам пожаловали. Хотя, будем честны, я ждал каких-то вестей от генерала. Но если быть еще честнее, я не ждал их так быстро. Думал, он мне позволит, по крайней мере, захватить всю Кубу к западу от Гаваны. Но все равно интересно, как будет общаться со мной этот самый личный поверенный, что расскажет. Господа офицеры, предлагаю вам продолжить обсуждение насущных вопросов лагеря, а встречу высокого гостя оставить мне. Если в наших планах потребуется внесение корректировок, я сообщу вам об этом. Поднявшись, я отправился на палубу. По мостику, соединяющему берег и лайнер, уже двигались кубинцы, что выделялись своей формой оливкового цвета. Мне оставалось всего лишь дождаться гостя и проводить его в один из рабочих кабинетов, не занятых моими людьми. «Сеньор Михаил, рад, что вы в лагере. Меня зовут Августо. Я прибыл к вам по поручению генерала Сантьяго». Протянул свою могучую лапищу этот здоровяк с кучерявыми сидеющими бровями и парочкой огромных залысин на выбритой голове. На его плечах красовались военные погоны подполковника. «Здравствуйте, уважаемый сеньор Августо. Редкое у вас имя для кубинца». «Я наполовину испанец, но всю свою жизнь прожил и прослужил на благо народа Кубы. Впрочем, я бы предпочел поговорить с вами без посторонних». «Конечно, конечно, прошу следовать за мной». Мы двинулись по палубе, и с подсказками Афины вскоре я был в идеально подходящем для переговоров месте. Личный кабинет шеф-повара, одного из многочисленных ресторанов лайнера. Его еще не закончили переоборудовать, вернее, даже не начали, и все выглядело довольно-таки прилично и на уровне. Приятным бонусом за стеклом стояли две бутылки крепкого алкоголя, и я сразу предложил гостю продегустировать напитки. Он тяжело вздохнул, проглотил слюну, оттянул ворот рубашки и начал краснеть, а глаза его забегали. Ясно, человек в завязке. Впрочем, думаю, вам сейчас не до этого, уже и ночь на дворе. Итак, чем я могу быть вам полезен и с какой целью так срочно вас отправили из столицы ко мне? Я уселся в дорогое и удобное кресло, с удивлением отмечая те нотки удовольствия, что принесло банальное размещение своей уставшей тушки на нем. Это деликатный вопрос, и я попрошу вас раньше времени не распространяться о предмете нашего разговора другим людям, особенно кубинцам. «Как пожелаете, так и будет, ведь я хороший союзник и порядочный сосед для уважаемого генерала». «Хорошо, начну с более простого. У вас в порту появились катера, принадлежащие американцам, как минимум один на ходу, это так?» «Все верно», — кивнул я, подозревая, к чему приведет этот разговор. «Что с бывшими владельцами?» «По-разному», — уклончиво ответил я, не желая сообщать больше информации, чем нужно. «А поконкретнее можно?» «Думаю, не стоит. Все, что вам нужно знать, корабли мои. Я их новый владелец». «Хорошо, что вы хотите за их продажу? Мы купим и тот, что не на ходу». «Интересный вопрос. Действительно интересный. Скажем так, тот, что на ходу, не продается. По нескольким причинам. Первое и самое главное из которых данное мною слово. Я не святой, но понятие чести мне знакомо. Пока я верен своему слову, мои люди верны мне. Сломанный Sentinel может быть продан, если вы дадите подходящую сумму». «Хорошо, что насчет 5 миллионов песо?» Видимо, мое лицо не выдержало маску от столь щедрого предложения, и это не скрылось от глаз Августа. 7 миллионов?» «Сеньор Августа, пока я все еще нахожусь в деловом настроении, давайте перейдем ко второму вопросу, который вы хотели обсудить. Возможно, цена и невысока, но хочу заметить, что катер сломан, и вряд ли у вас есть специалисты, которые сумеют его починить», — не унимался подполковник. «Вы всерьез собираетесь продолжать торговаться подобным образом?» На этот раз я уже не скрывал своего разочарования, и взгляд мой стал скорее скучающим, нежели полным энтузиазма, как и прежде. 7 миллионов – справедливая цена. 7 миллионов рулонов туалетной бумаги – более справедливая цена. Мировой рынок рухнул, валюты рухнули. Деньги не стоят ничего. Хотите, я вам 7 миллионов песо подарю? Сможете их для растопки костров использовать. И я не лукавил. Мои ребята в освобожденных городах банки, почты и банкоматы зачищали. Деньги эти складывались отдельно, но ценности не имели никакой. Сейчас у нас было чуть больше 100 миллионов песо, которые занимали почти что целую каюту на лайнере. Я всерьез подумывал раздать их людям, чтобы не занимали место. Но держался из последних сил, как раз в надежде встретить идиотов, которые продадут то, что нужно мне за эти фантики. «Ладно, что вы хотите», — сдался офицер, понимая мой настрой и отношение к его гордой национальной валюте. «И вот это уже верный ход». После такого тактического провала в переговорах лучше перекинуть мяч на сторону оппонента, особенно если не знаешь и не понимаешь, в чем он нуждается. «Бронетехника?» «Исключено. «Тогда и торг окончен. Буду надеяться, что смогу найти специалистов, которые починят этот прекрасный образец патрульных катеров. Следующий вопрос», — настоял я на прекращении переговоров по этой тематике. «Не думаю, что генерал ему голову открутит за то, что он не сторговался. Скорее, он хотел прощупать почву. Откуда у нас эти катера? Где прежний экипаж? Сколько и чего мы хотим? Теперь они знают, в чем мы нуждаемся, и смогут легче вести последующие переговоры. Вернее, они надеялись услышать от нас просьбы о предоставлении продуктов питания, палаток, воды и всего того, что у них самих в дефиците. В крайнем случае, оружие и боеприпасы они могли бы пустить на обмен. Я прекрасно понимаю возможности и мысли на наш счет как генерала, так и его советников, включая этого поверенного. И именно поэтому я не стал больше ничего запрашивать, кроме самого очевидного варианта. Хотя я на самом деле мог бы запросить много чего полезного для лагеря, но не стал. Незачем им знать наши проблемы, чтобы потом иметь возможность посильнее на них надавить. Ладно. Я вижу, вы не в настроении, и поэтому не буду вас долго мучить просьбами о продаже. Хотя вы могли бы пойти на уступку генералу и получить от него поддержку в будущем», — заявил Вихребровый и заёрзал на стуле. Забавно. Легкая угроза и шантаж, а затем начал нервничать, стоило перейти к другой теме разговора. «Я ни в коем случае не желал оскорбить или обидеть генерала. Но принципы добрососедства должны соблюдаться двумя сторонами. Вы сделали свое предложение, оно меня недостаточно привлекло, только и всего. Думаю, если генералу будет необходим этот поломанный катер, он найдет возможности договориться». «Договориться, да. Генерал любит договариваться. И он мне лично сказал, что вы не только вызываете доверие, но и вполне вменяемый человек, который понимает, как сохранить общие интересы. Не так давно мы выяснили, что военные США с уничтоженной базы выжили. По словам нашей разведки, их около 50 тысяч человек. Они неплохо обучены и вооружены передовым вооружением. С техникой у них, правда, не очень, что нас несказанно радует», — сообщил мне крайне важные секретные сведения подполковник, в значительной степени удивляя меня. «Мои морские волки с дозорного, конечно, говорили, что часть бойцов должны были уцелеть. Но если верить словам этого жука, который меня сейчас пытается втянуть в конфликт кубинцев и американцев, то выжили фактически все. Видать, командование военной базы что-то знало и о чем-то догадывалось, когда к ним направляли парочку ракет. И зачем вы мне это рассказываете? Вам не интересно? Мне интересно другое. Неужели кубинцы сами не в состоянии справиться с кучкой америкашек? Всего лишь 50 тысяч. Да через пару недель у них закончатся патроны, и они вывесят белый флаг». «А вот это вряд ли. Они уже захватили половину провинции Гуантанамо, включая ее центр, и продолжают зачищать города и деревни и от зомби, и от нашего влияния. Осталось всего лишь парочка небольших городов, свободных от них. Но там у нас очень скромные силы, особенно после атаки зомби. Мы вывозим людей и ценности, так как понимаем, что сражаться там практически некому. Все ваши войска зачищают основную территорию страны, находятся неподалеку от Гаваны». «Да, понимаю». «И что, склады вооружения захватывают? Боитесь не справиться?» Уколол его я, понимая, что раз он приехал и рассказывает мне все это, дела у генерала, мягко говоря, дерьмовые. «Для Кубы не составит труда избавиться от них. Но Куба сейчас далеко не едина. В столице правят две фракции, одна из которых верна моему генералу, благодаря которому вы здесь и живете», — ответил на мою колкость своей колкостью кубинец, чем заслужил капельку моего уважения. «Да, слышал о его трудностях. Я надеялся, что он с ними уже справится к этому времени», — вдохнул я, соглашаясь со словами оппонента в данном раунде переговоров. «Стороны не равны. Генерал изначально был в тяжелом положении, и поэтому он проигрывает своим оппонентам в их джентльменском споре». «Это о каком таком споре?» — заинтересовался я, опираясь локтями на стол. «Так как фракции ответственны за безопасность народа Кубы, между командантом Сантьяго и его противниками было заключено соглашение о разделе сфер влияния. Так каждый из них был ответственен за зачистку городов от противника в виде зомби. Если говорить прямо, то каждый получал в свое подчинение те города, что были зачищены и спасены. И армия наших оппонентов, она более многочисленна и более стремительна, чем мы. В будущем это может вылиться в большие трудности как для нас, так и для вас. Более того, генерал Сантьяго не без оснований полагает, что контакт его оппонентов с американцами может привести не к сражению, а своего рода союзу и разделу влияния с целью, как вы уже догадались, устранения генерала Сантьяго. Да, это звучит разумно, если на уме у генералов лишь власть. Поверьте, несмотря на притворно-сладкие речи, полные патриотизма, Ничего, кроме личной выгоды, это маленькое трио диктаторов не имеет. Со всей серьезностью, едва скрывая брезгливость, сообщил мне Августа. Большое спасибо за интересный рассказ. И все же, чем я могу быть полезен? Вряд ли генерал нуждается в моем совете. Перешел я к сути всего данного разговора и приготовился слушать предложение, от которого нельзя отказаться. «Генералу нужна ваша помощь и ваши люди, чтобы наверстать упущенное и ускорить освобождение нашего острова Свободы. Вы хорошо себя зарекомендовали как командир во время сражений в Гаване, и я был одним из тех, кто наблюдал за вашим триумфом. Мне это лестно слышать, и я готов оказать помощь генералу. Но будем откровенны, мои силы очень малы и скромны. Наличие катера не панацея, а людей в моем подчинении, именно бойцов, меньше, чем ополченцев в самом захудалом городке. Не скрою, мы довольно сильны, но только против зомби, а не против регулярных войск армии США или армии оппонентов генерала Сантьяго. Но мы откликнемся на его зов, если он попросит нас помочь убить зомби и зачистить города от этой падали». Продолжал в официальном и деловом тоне я переговоры, что уже дали много пищи для ума. «Отлично. Я рад, что мы договорились. Тогда разрешите покинуть ваше чудесное судно и отправиться с новостями в столицу». «Подождите секунду, подполковник. Присядьте. Возьмите ручку, листик и запишите на нем, что нам потребуется для успеха в этой опаснейшей миссии. У меня ведь даже транспорта подходящего не хватит для переброски войск, не говоря уже о топливе». Расплылся я в широкой улыбке, понимая, какую рыбину только что подцепил на крючок. Час спустя. Капитанский мостик. Старшие офицеры и командир лайнера. «Что, прямо вот так нам позволят прикончить всех зомби в любом городе и забрать все очки достижений себе? Генерал там вообще как, в своем уме? Или о чем он думает?» Удивляясь, высказал всеобщую мысль Роберто. «Он думает, что товары, оружие и другие плюшки, которые мы получим в свои руки, в любом случае станут его, если он сумеет избавиться от конкурентов и решить проблему с американцами, само собой». Улыбнулся я, разъясняя ход мыслей этого старика. «Мы для него пешки, которым дали отсрочку, прежде чем сбросить их с шахматной доски. Наше преимущество в том, что мы это знаем». «Хорошо, что ты, а теперь и мы это знаем. А дальше-то что? Как нам выпутываться из всей этой ситуации?» Продолжал нервно теребить лямки разгрузки мой мексиканский друг. «Как выпутываться? Да, в общем-то, это несложно. Нужно дойти до конца шахматной доски и стать кем-то большим. Благодаря терминалам оружие есть хоть и не у всех, но у многих. И пока генерал делает ставку на старые запасы и старых верных бойцов, мы должны сделать шаг на опережение и завоевать другой ценный ресурс, о котором он пока что не думает». «И что же это?» – задал вопрос, страдающий от переутомления и недосыпа командир лайнера. «Это людские души. Круизеры должны стать легендой, спасителями и освободителями, теми, кто дарует жизнь и безопасность. Когда за нами будут люди, тогда у нас появится своя верная армия, и тогда уже мы будем диктовать условия играющим в эту шахматную партию генералам. У нас есть 3 дня, прежде чем нам соберут все, что я запросил от кубинцев. Затем мы отправимся в наш рейд по дорогам Кубы». «Сначала еще генерал должен одобрить твои требования», — потянулась Наталья, едва не упав со стула от усталости. «А куда он денется?» — усмехнулся я. «Ха! Если он не согласится, то придется заново договариваться». Старик Гарри, тоже разминая шею, вставил свои 5 копеек, демонстрируя опыт и полное понимание ситуации. «А это для него смерти подобно. Каждый день он отстает и использует все свои резервы и возможности для исправления ситуации. Как бы он за 2 дня не нашел все, да не потребовал выдвигаться сию минуту». «Да, такой вариант действительно возможен, поэтому за отведенные нам дни мы должны полностью обезопасить наш тыл. Идите все отдыхать. Завтра с самого утра мы отправляемся на зачистку». Я поднялся и, пожелав всем спокойной ночи, выдвинулся в сторону своей каюты. Не успел зайти в нее и закрыть дверь, как кое-кто нагло и без спроса ворвался внутрь и, на ходу скидывая экипировку, плюхнулся в мою кровать, разбрасывая по подушке свои длинные волосы. «Может, все-таки пойдешь в свою комнату?» – спросил я Наташу, оставшуюся в одном лишь нижнем белье, понимая, что красотка пришла сюда не ради утех и ласки, а просто чтобы выспаться. «Так мою каюту забрали на ремонт и переоборудование. Там теперь 5 человек сможет жить», — повернулась она ко мне, жмурясь от света лампочки. «А взамен? Неужели не выдали ничего?» — удивился я. «Чтобы эта хитрая красавица и не выбила себе еще что-то взамен, не верю. Такая, если и идет на уступки, то только с выгодой для себя». «А что взамен? Не было времени этим заниматься. Сам знаешь, в каком ритме мы живем. Ты же не выгонишь меня на улицу?» — состроила она щенячьи глазки, нагло укутываясь моим одеялом. На лайнере все еще сотни свободных кают, но Хитрунья решила стать женой вожака, по крайней мере, в глазах других выживших. Ладно, я слишком устал, чтобы спорить. Да и в целом не против такого соседства, порой оно приносит приятные и неожиданные бонусы. Опять же, в такое время живем, что кругом сплошной стресс, и скидывать его не только хочется, но и попросту необходимо. Уснул я моментально, а вот проснулся немного раньше будильника как раз от приятного бонуса, активно ёрзающего под одеялом и помогающего избавиться от нежелательного стресса.